Мерос почувствовал странное, неприятное ощущение в затылке, легкую потерю равновесия, хотя это было невозможно. Нет, это было знакомое чувство неправильности, которое плохо сказывалось на нем. Он посмотрел вверх на темные, бурлящие облака. Планета казалась неправильной, и описать это ощущение словами было непросто. Словно апотекарий смотрел на творение безумного художника, написанное на желтоватом полотне оттенками крови и огня. На образ, рожденный скорее фантазией, чем реальностью. Огромная открытая арена, на которой он стоял, только усугубляла ощущение. Десятки легионеров в полном боевом облачении, собравшиеся разрозненными группами, обратили лица на чужое небо, глядя с башен и зубчатых стен приземлившегося звездолета. Все они были вооружены и готовы. Нет, жаждали битвы. Казалось странным находиться здесь, на вершине одной из башен верхней части Красной Слезы. Меросу никогда прежде не доводилось стоять на корпусе огромного корабля. А то, что это происходило под небом, а не посередине черной, безвоздушной пустоты космоса, казалось еще более странным. Вокруг корабля уже были вырыты оборонительные насыпи и траншеи. Задействовали посадочные модули вместе с вереницами наземных машин, которые еще оставались в строю. Девятый легион окопался. Собралось большое количество офицеров и боевых братьев трех сотен. Некоторые из частей, находящихся на борту флагмана, другие недавно прибыли на грозовых птицах и истребиных крыльях с кораблей на орбите. Мерос во второй раз почувствовал себя не в своей тарелке. Возможно, даже больше, чем в зале из Литокаста, когда он предстал перед капитанами и командирами. Апотекарий в самом деле находился среди самых прославленных героев кровавых ангелов, безо всяких ритуалов и церемоний. На миг он осмелился подумать об офицерах рядом с собой, как об обычных братьях, сынах Ваала и Теры, объединенных верностью ангелу и императору. Но не смог. За всю жизнь Мерос никогда еще не чувствовал себя таким незначительным. Почетные знаки и награды придавали великолепие броне и оружию воинов. Даже в своих обычных доспехах они шествовали, как чемпионы из величественной легенды. Сложно было сдерживать эмоции от увиденного. Но момент прошел, и снова вернулось мрачное состояние, которое окутывало его мысли, как черные грозовые тучи на небе. Безрадостное настроение отпечаталось на лице каждого из собравшихся кровавых ангелов. Многие воины слышали лишь часть из того, что произошло на орбите, и примарх собрал их, чтобы они могли узнать все. Ангел хотел, чтобы его сыновья слушали не через дымку гололита, но лично, дабы они могли посмотреть друг другу в лица и узнать правду. Тусклый свет Сигнуса придал янтарный оттенок золотой перчатке примарха, когда он указал на апотекария. «Расскажи им, брат Мерос», — приказал он, — «что ты видел?» Мерос помедлил и встретился взглядом с Кана, который стоял рядом с капитаном Ралдароном. Его друг слегка кивнул ободряюще, но отнюдь недоброжелательно. Подробно и четко апотекарий передал то, что видел с галереи левого борта Красной Слезы за несколько минут до того, как вражеская орда грубой силой взяла на абордаж флагман. Он говорил не о страшных чудовищах, которые вызвали тревогу и были изгнаны легионерами, но о действиях Тануса Крида и Темной Страницы. «Ты видел, как корабль Крида стрелял по нападавшим?» Вопрос пророкотал из Вакодера брата Клотина, воина Дредноута из 88-й роты. «Нет», — ответил Мерос. «Я только успел заметить корму этого корабля, когда он разворачивался». Скрыть горечь в голосе было невозможно. Бегство Темной Страницы сделало Красную Слезу уязвимой. В этом нет никакого сомнения. «Медика не было на корабле», – проскрежетал Клотин. «Он не знает, что там случилось». «Режущий плоть говорит правду». Хели Красный Нож стоял, скрестив руки на груди. «Я тоже это видел. Крид сбежал с поля битвы». Космический Волк обратил твердый взгляд на Аскаэлона. «Скажи, что это не так, командир гвардии». Суровое ястребиное лицо Аскаэлона напряглось. «Брат Мерос говорит правду. Темная Страница сбежала в самый сложный для нас момент. Алый проследил за кораблем до зоны обломков и потерял его след. Они не ответили ни на один сигнал. Корабль Крида не обменивался огнем с врагом». Он нахмурился. Противник его полностью проигнорировал. Зазвучали возмущенные голоса. Многие из присутствующих воинов не могли принять того, что брат космодесантник, даже из другого легиона, так открыто оставил в беде другого. «Здесь творятся темные дела, мои сыновья», — сказал Сангвини. Пронизывающие ветры разносили его слова. «И враги хотят бросить нам вызов». Примарх рассказал им о существе, назвавшем себя Кирис, о том, как оно осмелилось появиться в святилище ангела, и вызвало на бой, насмехаясь и подстрекая. «Если мы должны начать войну на этом истерзанном мире, то сделаем это. И я увижу смерть этого существа. Мы должны отсечь голову змее, убить мерзкого Кириса и покончить с его правлением. Мы по-прежнему говорим о мерзостях». Слова были произнесены низким рыком, и некоторые воины отодвинулись, чтобы увидеть говорящего. Капитан Амет шагнул в центр арены и встал напротив своего примарха. «Почему мы не называем его тем, кем он есть, милорд? Не можем произнести его имя». «Не забывайся, расчленитель», — предупредил Аскаэлон. Но Амет не послушался. «Я назову его, если вы этого не сделаете», — продолжил он. Его взгляд не отрывался от глаз ангела. «Демон!» Волна голосов пробежалась по собравшимся, и Мерос услышал знакомый голос Анеллуса. «Это имя из детских историй, пережиток древней мифологии и легенд, изгнанных просвещением императора». Амет обернулся к хранителю, ткнув в него пальцем. «Не отрицай то, что видел собственными глазами. Твари, с которыми мы сражаемся, не нефилимы и никогда ими не были. И это не чужие, такое определение им не подходит». Он огляделся, сердито взирая на остальных. «Кто из вас осмелится сказать мне, что тоже не чувствует этого? Ничто, рожденное в нашей вселенной, не могло сотворить эти кошмары, а мы отрицаем это себе во вред». «Ты высказал свое мнение, Амет», — начал Сангвини. «Нет», — резко ответил капитан, осмелившись перебить своего повелителя. «Нет, мой господин, я не закончил». Стоявший рядом с примархом, сангвинарный гвардеец Мендрион шагнул вперед, чтобы наказать капитана. Но рука Сангвиния удержала его на месте. «Мне есть что сказать», — произнес Амет. «И многие не захотят это услышать, но во имя Ваала и Теры это нужно сделать». Мерос почувствовал, как холодеет кровь в жилах, когда ангельский облик примарха стал твердым, словно высеченным из мрамора. «Тогда говори, мой сын». Амет кивнул, и Мерос увидел в капитане то, что никогда прежде не замечал. Мимолетные сомнения и печаль. Мои опасения относительно Сигнуса Прайм подтвердились. Это место — ловушка для нашего легиона. Нас опутали ложью и тенями с самого начала похода. Он бросил короткий взгляд на Кана, затем снова отвел глаза. И двуличность Крида, которая привела нас к этому, означает только одно — нас предали. «Криду может не доставать мужества», — сказал Ралдарон, прервав свое молчание. «Но у него нет причин вести нас на погибель». «Ты мыслишь узко, первый капитан», — ответил Амет. Не Танус Крид задумал все это. Он исполнитель, а не руководитель. Эрип, не раздумывая, назвал имя Аскаэлон. Амет покачал головой. «Берите выше, братья. Кто направил нас сюда?» «Осторожнее выбирай свои следующие слова», — произнес примар, став абсолютно неподвижным. Капитан безрадостно рассмеялся. «Вы знаете, что это не в моем характере, повелитель. Я должен сказать то, в чем убежден. А я убежден, что воитель направил нас сюда с ложью на устах, прекрасно зная, что он...» Золотой доспех сверкнул молнией, и Мерос вздрогнул от резкого удара металла о керамид и громкого хлопка белых крыльев. Амет вдруг растянулся на корпусе с новой вмятиной на своем потрепанном доспехе, а над ним стоял Сангвиний. Ангел двигался так быстро, что апотекарий едва заметил движение, в результате которого Амет был сбит с ног ударом эфеса огромного меча. Красный клинок теперь находился в руках примарха. Острие прикоснулось к обнаженному горлу капитана. «Ты будешь молить о прощении за клевету на моего брата Хоруса», — яростно произнес примарх. «Его облик был ужасен. А затем я сдеру с тебя этот доспех и назначу наказание». У Мероса перехватило дыхание от ледяного гнева, с которым эта угроза была произнесена. «Не буду», — с трудом выговорил Амет. Губы покрылись пятнами крови. В этот миг расчленителю понадобилась вся его отвага. «Демоны знали о нашем прибытии. Кто им сказал?» «Кирис знал ваше имя, повелитель», — тихо произнес Ралдарон. «Он знал все о нас». «Мой брат не предал бы меня», — яростно выкрикнул Сангвини, и ветер подхватил его слова. «Предательство одного — это предательство всех, а это было бы оскорблением нашего отца. Хорус верен. Ларгар может быть своенравным, но он никогда не бросит вызов императору. Ни один из нас». «Это не так, великий ангел». Красный нож шагнул вперед. «Подобное уже случилось». Примарх повернулся, направив меч на космического волка. «Никаких загадок, сын Фенриса!» Красный нож поклонился. «Мои братья прибыли сюда следить за тобой, милорд, по приказу волчьего короля от имени Сигелита. Доложите, если ты сбился с пути, подобно иным». Он поднял голову, как сбился алый король. «Магнус!» На лице примарха промелькнула целая гамма чувств. Ни один воин не осмелился заговорить. В глазах Сангвиния на мгновение вспыхнуло разочарование. Он нарушил свое слово. Это был не вопрос. Кровавые ангелы молчали, потрясенные чудовищной перспективой. Она не укладывалась в голове. Братство примархов должно было быть выше таких низменных человеческих чувств. И все же, когда Мерос прислушался к биению сердца в груди, когда он осмелился посмотреть на своего повелителя, он знал, что им открылась правда. Подобно ледяному кинжалу, его мысли пронзили яркие воспоминания. Казалось, прошла целая жизнь, но на самом деле всего несколько недель после сражения на Нартаба-Октус. Тогда попавший в живот эльдарский снаряд душеискатель почти оборвал жизнь апотекария. Рука Мероса провела по месту на животе, отмеченному шрамом. На пороге смерти, внутри саркофага легиона, когда Мерос боролся за свою жизнь с телепатическим ядом чужих, к нему пришло странное и сильное видение. Другой кровавый ангел, знакомый и в то же время нет, сражался рядом с ним. Последним произнесенным призраком словом было имя, звучащее как предупреждение, как самое темное проклятие – Хорус. Воспоминание апотекария разбилось, как стекло, и он неожиданно вернулся в настоящее. Вокруг него одновременно заговорили все воины, неистово споря над смыслом подозрений Амита и мрачных последствий откровения Красного Ножа. Он видел яростную полемику Анеллуса и Клотина, видел, как Ралдарон смотрит вдаль, словно лишившись дара речи. Слышал, как Аскаэлон отрицает снова и снова, а Накир с Карминусом мрачно соглашаются. Затем на крыльях Ангела снизошел гром. Яростно оскалившись, Сангвиний зарычал и прочертил огромным, гудящим в тяжелом воздухе мечом дугу сияющего металла. Ангел опустил клинок силой, сотрясший землю, вонзив острие в покореженный и почерневший адамантий корпуса Красной Слезы. Могучее оружие издало чистый и идеальный колокольный звон, который разнесся над пустошью. Примарх убрал руку с эфеса меча, который вибрировал от силы резонирующего удара. «Нет!» — сказал Сангвиний. И Мерос на миг почувствовал, что одного этого приказа будет достаточно, чтобы остановить под его ногами вращающийся мир. Ангел посмотрел на каждого из них по очереди, и величественный облик Серафима сменился суровым видом полководца. «Независимо от того, какую правду скрывают от нас сейчас и скрывали прежде, в этот день и в этом месте она не имеет значения». Сангвиний снял одну из перчаток и бросил ее на палубу. Ралдарон и Аскаэлон сделали то же самое. И в течение нескольких секунд каждый воин на палубе последовал примеру ангела. «Обнажите свои клинки», — сказал он им и замолчал, протянув руку Амиту, помогая ему подняться. Мерос извлек цепной топор из магнитного замка на спине. Кровавые ангелы вокруг него обнажили боевые ножи и мечи. В тусклом свете солнца сверкал лес обнаженной стали. Сангвиний обхватил обнаженное лезвие своего меча и сжал руку. Густая, ярко-багровая жидкость полилась из его ладони по лезвию меча. Мерос кивнул и сжал бритвенно-острые вольфрамовые зубья топора. Все его боевые братья вытянули клинки. Красные капли брызнули на корпус корабля, перемешиваясь друг с другом. Традиция чаши была соблюдена на лезвии клинка и большим, чем обычно, числом участников. «Это наша клятва», — сказал ангел. «Мы сделаем то, что должно быть сделано. Сразимся и победим. Это все, что имеет значение. Пока». Сангвини не произнес этого слова, но каждый из его сыновей услышал его.